Часть третья. Еврейским погромом отец Иван очень радовался. «Жидов надо бить», — говорил он коротко, с колючей сухой злостью, и делал ударение на слове «надо». Но и тут подтвердить доказательствами своего мнения он не мог или не хотел. Его трудно было разобрать. Из граммофонного магазина он выписал на этот случай еврейскую музыку, и ему прислали какого-то знаменитого кантора, певшего с хором. Сперва отец Иван слушал его по своему обыкновению в одиночестве, ночью, но потом как-то в праздник устроил у себя большой съезд. Пригласил соседнее духовенство и родственников и торжественно преподнес им кантора. Хотя в это время мода на граммофоны распространилась широко, и почти у каждого состоятельного иерея имелся свой инструмент, но такой музыки не было ни у кого, и слушали со вниманием и смехом. Была одна такая песня, кажется, погребальная, в которой невидимый певец захлебывался скорбью. Не плакал и не пел он, а кричал истово и безумно, как путник в лесу под ножом разбойника. «Ай да жид! Как его разбирает!» — говорили с восторгом слушатели, плохо понимая, в чем дело. Отец же Иван, пощипывая бородку и закрыв глазки, вслушивался бескровным ухом в отчаянные вопли и размышлял о том, есть ли у граммофона душа или же одни только звуки. Но во всяком случае это было не то, что надо. Посмотрел испытующий на слушателей. Кои бессмысленно гогочут, кои равнодушные дремлют. Косматый, хмельной отец Эразм Гуманистов закрыл глаза и сопит. Вот-вот, кажется, поднимет ногу в тяжелом окованном сапоге и почешет себя за ухом. Не то. И разве только чахоточный диакон, один-единственный среди собравшихся, обнаруживал признаки желаемого волнения? «Ах, боже ты мой, и где у него этот голос сидит?» С тревогою вопрошал диакон и протягивал к машине указательный согнутый палец, но коснуться не смел. «То он тебе жид, то он тебе баба. А под собаку он может?» «Может». «Нет, отцы, я бы этот граммофон истребил. Уж очень он совесть тревожит. Подлец его выдумал. Вот что я вам скажу, отцы». Отцы посмеялись над невежеством диакона, но потом серьезно заспорили, был ли изобретатель подлец или хороший человек. Но решить вопросы не могли, и всех смутило предложение папа Ивана за неимением певчих поставить на клиросе граммофон с надлежащим духовным песнопением. «Это идея», — сказал недавно окончивший семинарист, сын отца Сергия Знаменского. Но сам отец Сергий раздумчиво покачал лысой головой и усомнился. «Так-то оно так, но вот в рассуждении баб. Бабы не выдержат». «Ну а что такое бабы?» — горячился семинарист. «Как можно в таком важном вопросе?» «Нет, не вынесут этого бабы», — настаивал отец Сергий. «Скандал будет, нехорошо». «Можно приучить», — отозвался отец Иван. «Эка, бабы!» «И что вы говорите, отцы?» — беспокойно совался диакон и таращил большие, немигающие, застывшие глаза. «Тогда и вместо вас, отец Иван, можно граммофон поставить». «Можно», — согласился отец Иван. «А чего же нельзя?» «И вместо меня тоже граммофон», — волновался диакон. «И вместо тебя граммофон». Поп Иван начал злиться. «Эка, подумаешь, птица какая! Вместо всех граммофон можно, а вместо него нельзя. Еще лучше будет. И голос чище, и не соврет, как ты. Тоже артист». Диакон оскорбился и даже загрустил. Но при расставании поп Иван ласково потрепал его по плечу и отвел к сторонке. «Ты не сердись, диакон. Я пошутил. Я тебя, отец диакон, люблю». «Ну, уж какая это любовь!» — горько усмехнулся чахоточный диакон. «Верно. Ты вот что. Ты приходи-ка вечерком. Вместе будем граммофон слушать». «Нет, уж увольте, отец Иван. выставил дьякон обе ладони. «За ласку благодарю, а что касается граммофона, то я еще совести не потерял». «Вот дурак-то, я тебе веселую поставлю». «Нет, уж увольте, мне душа дороже вашего веселья». Отец Иван обозлился, и бороденка у него затряслась. «Скажи, пожалуйста, а еще есть ли у тебя душа-то? Ты бы подумал, может, пар?» После такого возражения солидно начал дьякон, но поп у самых ног его плюнул на пол и зашаркал по плевку мягкой туфлей. «Тьфу! Вот твоя душа! Я, может, его больше вас всех уважаю!» «Его? Его! Граммофон! Граммофон!» Расстались в ссоре. Но дьякон был добрый и деликатный человек, и уже скоро его стала грызть совесть, что он обидел старика. Не выдержал, и дня через три после гостей утречком пошел к отцу Ивану извиняться. Стояла поздняя весна, и на солнце было жарковато, но чисто и приятно. А в домике у попа было душно, неряшливо и крепко пахло чем-то плохим. Уже 2 месяца у попа Ивана гостила замужняя дочь с грудным ребенком, и по всему дому стоял острый запах детских пеленок, которые она, не прополаскивая, сушила перед всеми печками. И похоже было на то, что со времени гостей ни комнат не убирали, ни полов не подметали. — Чего надо? — спросил отец Иван. — Да что, отец Иван, вы уж меня простите, не понял я вашей шутки, — покаялся дьякон. — Садись. Дьякон сел и со страхом покосился на никелированную трубу граммофона. Вздохнул и перевел глаза на мокрые пеленки, развешанные на веревочке у белой кафельной печки. «Вы уж простите, отец Иван!» «Бог простит!» Поднял кверху седенькую злую бороденку, крепко сжал сухие старческие губы, смотрит в потолок, поигрывает пальцами и молчит. «Да никак он нынче не умывался!» — подумал дьякон, и вдруг ему показалось, что в комнате запахло псиной, будто под диваном собака. Дьякон завозился на стуле и с надеждой взглянул на окно, где Воля. Оказалось, что и зимние рамы еще не вынуты, и грязная вата с разбросанными по ней язычками красной и синей фланели лежит так тошно, будто от нее вся эта духота и жар. И еще явственнее запахло псиною. Вот и граммофон стоит, развязно в отчаянии начал дьякон. Какая удивительная вещь! Конечно, для высоких умов, которые ежели не останавливаются перед естеством и входят в рассуждение предметов. Но почему же, — вдруг возопил дьякон, — но почему же сдох щенок? Вы мне это объясните, отец Иван, потому что, говоря по чистой совести, как перед истинным Богом, я с вашей манерой не согласен. Поп молчал и глядел в потолок на обуглившийся закоптелый кружок от лампы. И одет был поп не в одноцветный подрясник, а в какой-то цветной полосатый халат. Поп не поп, татарин не татарин. «Вразумите, отец Иван!» — беспомощно настаивал чахоточный дьякон. Но поп упрямо и зло молчал, только раз быстро взглянул на граммофон. За перегородкой громко заплакал младенец. Дьякон горько усмехнулся. «А под невинного младенца он тоже может?» «Может». «Хм!» — хмыкнул дьякон. «А ежели силы не хватит?» «Хватит». Отец Иван вдруг остро взглянул под слеповатыми глазками на дьякона и как будто усмехнулся. «Но позвольте вам заметить, отец Иван, что у крещенного младенца душа невинна». «Анна!» — крикнул поп за перегородку. Вошла высокая худая женщина с бесцветным серым лицом и ошалелыми глазами. На руках у нее, широко разевая беззубый рот, заливался плачем младенец, сморщенный, красный, как старуха из бани. «Живот болит?» — коротко спросил отец Иван. «Должно быть живот. Кто его разберет? Нынче всю ночь криком кричал». «Садись». Женщина покорно села, а отец Иван вдруг быстро подошел к трубе и начал делать что-то страшное. Зашипело. Дьякон привстал и слегка побледнел. «Но позвольте, отец Иван!» Вдруг тот самый несчастный жид, которого резали на большой дороге, завопил истошным голосом прямо в нос, глаза и уши, так что у дьякона задрожали мозги. Младенец крикнул еще раз и замолк. А отец Иван, немного брезгливо, взял его из рук дочери и ближе поднес к трубе. Дьякон даже всплеснул руками. И от веселого ли блеска трубы или от громкого голоса младенцу вдруг стало весело, и он засмеялся. Засмеялся и поп, коротким, злым, шамкающим смешком. И все это было так страшно. Дикие вопли человека, которого режут, и беззубый, зловещий, веселый смех младенца и старика, что дьякон поднялся и, не прощаясь, ушел. И никто не вышел его провожать. И пока он одевал верхнее платье, точно спьяно теряя широкие рукава, за стеной кричал, надрываясь, несчастный жид. Бесшумной тенью выглянула из другой двери попадья, и, словно не заметив дьякона или не узнав его, так же быстро и бесшумно скрылась назад. Только в полверсте, на высоком берегу спадавшей после разлива реки, дьякон опамятовался. Вспомнил, что у него чахотка и что нельзя распахивать грудь, когда ветер сырой от воды. Удивился, зачем он сюда попал. Домишко его был рядом с Поповским. И впервые в чем-то сильно и больно усомнился чахоточный, добрый и деликатный дьякон.